равнодушные. Одного из митрополитов спросили, как удалось ему в преклонных годах сохранить здоровье и моложавость. Он простодушно сознался, ничего близко к сердцу не принимал. Также, когда спросили правителя, из какого источника черпает он свои силы, он ответил: «Из равнодушия». Жизнь показала, что в обоих случаях метод равнодушия был неуспешен. Некий деятель говорил, что с годами он в некоторых отношениях стал прохладнее. На это я возразил ему, что именно с годами, с накоплением опыта, человек должен становиться огненнее. Подведя итог своей деятельности, человек непременно будет пламенно спешить завершить все им предпринятое, а потому и отношение его ко всем обстоятельствам, ко всем людям не будет становиться прохладнее. Уж это прохлада, уж это равнодушие, ведь в них заключается замирание энергии и выступает позорное безучастие. Пушкин навсегда бросил человечеству укор. К добру и злу постыдно равнодушны. Каждый из нас бывал свидетелем, как разрушались самые полезнейшие, самые прекраснейшие начинания вследствие окружающего равнодушия. Кто же поощряет всякие преступления, всякие вандализмы и все позорные действия? Прежде всего, весь этот ужас земной жизни поощряется равнодушными. Они не принимают к сердцу все вокруг происходящее. Иначе говоря, они живут без сердца, или еще вернее, живут бессердечно. Мир наполнен потрясающими событиями. Совершает их сравнительно небольшая кучка озверелых людей. А все множество земное молчит, охает в подушку и не представляет себе, что именно его безмыслие, его мертвенность способствует самым ужасным преступлениям. Равнодушные люди полагают, что где-то и кто-то сделает что-то. Но себя они не считаются деятелями. Не считают они себя деятелями прежде всего потому, что не хотят брать на себя ответственность за все происходящее. Они не хотят думать о будущем, ибо пытаются ускользнуть от этого будущего и надеются, что как-то все уладится. Некоторые правительства полагают: «Подождем, увидим». А из этого лукавого обождания потом происходят непоправимые бедствия. Проходят тысячелетия, а класс равнодушных людей не только не уменьшается, но, может быть, даже возрастает. Каждое зло заключается в мертвом состоянии. К добру и злу постыдно равнодушны.